Глава 94. На этот раз Брэндон Моуди не стал усердно поить Денни, брачного сыщика. Наоборот, он пришел к нему в офис ровно в 10 часов с твердым намерением застать его трезвым. «Чего бы мне это ни стоило», — думал Брэндон, усаживаясь напротив Денни за его обшарпанный стол. «Денни», — начал он, — «я буду с тобой откровенен. Ты, наверное, слышал, что Лори Кэньон уже дома?» «Слышал. Тебя больше никто не просил последить за ней?» Денни сделал обиженное лицо. «Брэндон, ты же прекрасно знаешь, что тайна отношений между детективом и клиентом так же священна, как тайна исповеди». Брэндон ударил кулаком по столу. «Не в этой ситуации!» И не в том случае, когда из-за добросовестной работы детектива человеку угрожает опасность. Красная физиономия Денни побледнела. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что кто-то, посвященный во все дела Лори, пытался намеренно испугать ее, подложив отрезанную куриную голову туда, где она неминуемо наткнулась бы на нее. Я хочу сказать, что я на 100% уверен, что тебя не нанимали ни страховая компания, ни вдова Эллена Гранта. Денни, у меня к тебе три вопроса, и я хочу, чтобы ты на них ответил. Первый. Кто и как тебе платил? Второй. Куда ты посылал собранную тобой информацию о сестрах Кэньон? Третий. Где копия этой информации? После того, как ты ответишь на эти вопросы, ты дашь мне копии своих донесений». Они обменялись пристальными взглядами. Потом Денни встал, взял ключ, открыл свою картотеку и порылся в ней. Достав какую-то папку, он протянул ее Брэндону. «Здесь все ответы», — сказал он. «Мне позвонила женщина, назвавшаяся Джейн Грейвс, и сказала, что она представляет одного из возможных ответчиков по делу о несчастном случае с Кэньонами. Ей нужна была информация о сестрах. Как я говорил тебе, это произошло сразу после похорон родителей и продолжалось до ареста Лори Кэньон за убийство Эллена Гранта. Я посылал свою информацию вместе со счетом на абонентский ящик в Нью-Йорке. Предварительный гонорар, как и все последующие счета, оплачивался чеком банка в Чикаго». «Банковский чек», — хмыкнул Брэндон, — «абонентский ящик. И тебе не пришло в голову, что здесь что-то нечисто?» «Когда гоняешься за неверными супругами, как это делаю я, часто сталкиваешься с тем, что заплативший тебе проявляет изрядную изобретательность, чтобы не быть узнанным», — огрызнулся Денни. «Можешь сделать копии бумаг на моем ксероксе, и помни, я их тебе не давал». На следующий день Брэндон Моуди заехал к Саре на новую квартиру. Сара была с Софи, а Лори поехала в Нью-Йорк. Она сама повела машину, ей очень хотелось. По-моему, это здорово. Она не нервничает? Она всегда запирает дверцы машины. Лори подъедет к самой двери клиники. Теперь у нее в машине есть телефон. Так она чувствует себя спокойнее. «Предосторожность никогда не помешает», — заметил Брэндон и решил сменить тему разговора. «Кстати, мне здесь нравится». «Мне тоже. Здесь будет замечательно, когда мы приведем все в порядок. Я думаю, это не займет много времени. Я хочу, чтобы Лори здесь понравилось, чтобы ей здесь было хорошо, прежде чем...» Сара не закончила. Вместо этого она сказала: «Все эти этажи заставляют нас здорово побегать. Наверху получится замечательный кабинет. Спальни будут этажом ниже, а потом уже гостиная, столовая и кухня на нижнем этаже. Комната отдыха выходит на задний дворик». Брэндону было ясно, что Сара с удовольствием занималась новой квартирой, лишь бы отвлечься от проблем, связанных с Лори. К сожалению, ей нужно было сообщить то, о чем она должна была знать. Он положил на стол папку. «Взгляни на это». Она стала читать, и ее глаза округлились от удивления. Господи, да здесь расписана по минутам вся наша жизнь. Кому же понадобилась такая информация о нас? Зачем она могла понадобиться? Подняв глаза, она посмотрела на Моуди. Я намерен узнать, кому, даже если мне придется взорвать сейф с документацией Чикагского банка, мрачно отозвался Моуди. Брэндон, если нам удастся доказать, что на Лори оказывалось сильное психическое давление кем-то, кто знал, как напугать ее, я уверена, что это подействует на судью. Брэндон Моуди отвел взгляд, чтобы не видеть появившейся в глазах Сары нескрываемой надежды. Он решил пока не рассказывать ей о том, что, руководствуясь исключительно внутренним чутьем, он все чаще думал о Карен Грант. В этом запутанном клубке, по крайней мере, одна ниточка ведет к этой леди. Как бы там ни было, он был твердо намерен найти ответ.